печали мороз, а мне по барабану. У меня хронический склероз. Пойду гулять с мобилой, ведь это так удобно и мило. И если потеряюсь, меня позвонит и найдет мой милый. С размаху бьет, бьет, а я по лесу бегу, как дура. Наверное, температура. Стрекозка в рот попала, я упала, невезуха. Что же делать, если нету валидола? В рот меня хих-пых колят, а шум поет попья. Включаешь радио, а там стрекозку льдом ловила. Ну как можно поймать стрекозку льдом? Это все равно, что ловить бабочек на шляпе. Коля, наливай, нам этого с тобой не понять. Вообще, прикинь, стрекозка с валидолом. Это, наверное, круто. Давай сегодня попробуем вечером тоже похавать стрекозку с валидолом. Аград идет. Ой, товарищи, ну шо вы опять поете какую-то бредятину? Ну я не знаю. Аград идет, аград идет, по башке с размаху бьет, бьет, а ты по лесу бежишь, как дура. Наверное, температура. Если нету валидола. Аград идет, аград идет, по башке с размаху бьет, бьет, а ты по лесу бежишь, как дура. Наверное, температура. Стрекозки ртом ловила, очень мило. Невезуха, что же делать, если нету валидола? Аград идет, аград идет.